у него нет оснований волноваться по поводу того, как вы представляли интересы молодого Дрискола. Пусть он стоит на своем и признает, что сговор с подменой Розалин Прескотт Ритой Свейн — гениальный ход. «Да», — вежливо ответил Каф, — «я слышал, что окружная прокуратура взяла под стражу канарейку. Думаю, что это однозначное решение. Благодаря вашим мудрым и логичным умозаключениям Дрискол понял, что вся затея раскрыта, и откровенно мне рассказал все, хотя раньше пытался скрыть факты». «Как вы узнали, что Вейман был свидетелем случившегося?» Каф рассмеялся. «Он рассказал жене. Жена Стелли Андерсон. Ну, а у той, как известно, язык без привязи. Я почувствовал, что его надо брать в оборот внезапно, без предварительной подготовки». Кивнув, Мейсон закурил и спросил: «Как по-вашему, что почувствует Розалин, когда узнает, что Дрискол старался свалить подозрения на Риту Свейн?» «Я надеюсь, вы не думаете, что он так делал?» — воскликнул Каф. «Именно этим он и занимался». Задумавшись на мгновение, Каф сказал: «Похоже, мистер Мейсон, вы проигнорировали одну деталь. Перед началом дознания окружной прокурор подготовил документы для экстрадиции и Риты Свейн, и Розалин Прескотт. Сейчас ясно, что он потребует выдачи только Риты Свейн, но настаивать на экстрадиции Розалин он не сможет». «И вы думаете, что это хорошо?» — спросил Мейсон. «Да». «Для кого?» «Прежде всего, для Розалин Прескотт». «А как насчет Риты Свейн?» — поинтересовался Мейсон. «Мисс Свейн придется самой о себе позаботиться, естественно, с вашей компетентной помощью». «Именно так я и полагаю», — кивнул Мейсон. «Знаете, Каф, в позиции вашего клиента, без утайки, выкладывающего на стол все карты, есть только один дефект. Если он врет, помочь ему не сможет и Господь Бог». Глава 11. Рита Свейн сидела напротив Мейсона в комнате для посетителей окружной тюрьмы, разделенной надвое тяжелой проволочной сеткой. Рита находилась за сеткой, Мейсон перед. «Я могу здесь говорить?» — спросила она. «Шепотом. За нами наблюдают. Ведите себя, как обычно, не волнуйтесь. Что бы вы мне ни рассказали, пару раз во время разговора покачайте головой, будто отрицаете свою вину. Ну, а теперь выкладывайте всю правду». «Его убила Розалин», — сказала Рита. «Откуда вы знаете? Она сама сказала?» «Нет, не прямо так. Ох, как это ужасно! Моя родная сестра против меня. Они с Джимми убили его, а теперь она хочет, чтобы Джимми сделал из меня козла отпущения. Она его так любит, что не может и в мыслях допустить, что с ним что-то произойдет. А тот все спихивает на меня, чтобы спасти свою шкуру». «Как вы узнали, что они его убили?» «Это ясно. Уолтер вошел, застал там Джимми, а Джимми застрелил его. Рози позвонила мне, сказала, что стряслось нечто ужасное, и попросила немедленно к ней приехать. Я ответила, что сразу выехать не могу. Она обещала перезвонить позже. Позвонив из аэропорта, она рассказала, что Джимми был с ней дома, что между ними произошла бурная любовная сцена, что сразу же после аварии Джимми дал ей револьвер, который она засунула в ящик стола в солярии. Потом Джимми пытался уйти, но нарвался на полицейских и понял, что им надо бежать вместе. Миссис Ищейка все видела и, безусловно, в красках распишет Прескоту. Она детально сказала мне, что надо делать, что платье она переодела в спальне —